и обидное чувство привело его в университетскую библиотеку, где он, обложившись книгами по алхимии и судостроению, попытался в сжатые сроки обзавестись всеми знаниями, что накопило человечество по этим темам еще со времен постройки первого храма. Увы, но все, чем обзавелся юный офицер в результате нескольких часов решительного штурма кладезя знаний, лишь больная голова, несчастный вид и стойкое убеждение в своей полной бездарности. «Кто же все-таки такой этот Готар?» – думал Ринки, ужиная в зале гостиницы, ставшей его приютом на эту ночь. Как в одном человеке сочетаются знания, способные повергнуть в душевный трепет седовласого профессора, озадачить человека, судя по всему, приходится это признать, неплохо разбирающегося в кораблестроении, поразить новизной инженера-фортификатора, отвечающего за целую армию, с умениями попасть в цель из мушкета на 300 шагов, запугать целую банду каторжников и ломать ударами кулаков доски. И ведь это только то, что лежит на поверхности. Еще ведь и поразительные знания из области истории и древних языков, медицины и трав, торговых сделок, шпионажа, воровства и множества всего иного, что словно бы исподволь постоянно всплывает в его разговорах. Какую тему ни затронь, почти всегда по ней я могу услышать по ней компетентное мнение, а то и целую лекцию. А с тем же Ришли Готар фактически общался как с равным, по крайней мере, по уровню понимания проблемы, когда речь заходила о хитросплетениях политической жизни и разных интригах. Откуда взяться таким знаниям у простого вояки или ученого, поневоле вспомнишь этого самого Манаундака, которым Готар так интересуется. Тот ведь тоже считается чуть ли не родоначальником всех знаний на Земле. Неудивительно, что он привлек внимание такого же всезнайки. А если еще учитывать реакцию Готара, когда он увидел буквы на обломке древней булавы, якобы принадлежащей легендарному герою древности Лганхи. Интересно мне все-таки знать, где находится тот самый Ликтский архипелаг, откуда якобы приехал Готар. Уж не среди небесного ли океана, и я не удивлюсь, если вдруг выяснится, что Готар – некий низвергнутый на землю небожитель, который не знает, как вернуться обратно. В общем, надо хорошенько присмотреться к своему странноватому приятелю. Нет, не с целью донести Ришлие или в чем-то уличить. Просто уж очень интересно. С такими мыслями Ринки благополучно поднялся в свою комнату и проспал всю ночь в полном спокойствии. А с утра пораньше он уже был в седле и следовал обратно в Фаркан. В прекрасном настроении, ни о чем особо не думая и не терзаясь никакими сомнениями. Да и, в конце концов, к чему печалиться? Раннее утро, теплая погода, светит солнышко. А то, что Ринки чего-то там не знает. Ну так ведь он обычный парень, родом не с небесных твердей. Зато шпагу его рука держит крепко, глаз меток, ноги быстрые и тело выносливо. Впереди у него прекрасное будущее, потому что у человека, достигшего таких высот в столь юном возрасте, да еще и без всякой протекции, иного будущего просто и быть не может. В этом чудесном настроении и с такими прекрасными мыслями Ринки въехал в Фаркан, даже не заметив нищего бродягу со шрамом на щеке и фингалом под глазом, который словно бы встрепенулся, заметив одинокого всадника, и сначала некоторое время следовал за ним до домика известной всему Фаркану вдовы, а затем быстро удалился в сторону городских окраин. А еще Ринки, как в общем-то и бродяга, не заметил двоих людей, судя по одежде, не то приказчиков какого-нибудь мелкого торгового дома, не то мастеровых из артели, которые ходили за лейтенантом Аударыка весь оставшийся день. Сопровождали они его и к верфи дома Ваксы, за воротами которой их клиент скрывался, наверное, часа два, и в Королевское портовое управление, где у их подопечного, видать, тоже были какие-то дела. Потом довели Ринки до небольшого, но уютного домика в торговой части города, где клиент, довольно тепло принятый хозяйкой, отобедал в компании другого офицера. После обеда лейтенант отправился в один из портовых кабаков, где о чем-то шушукался с парочкой солдат в мундирах таких же цветов, как и у него. Вид при этом у всех троих был, прямо-таки скажем, заговорщицкий, и наблюдатели заметили, что с солдатами офицер говорит уж как-то очень по-приятельски. Потом клиент вернулся в домик вдовы и провел там еще часа два, а вышел уже под вечер, в компании второго офицера. Причем оба приятеля имели весьма нарядный вид, чему, вероятно, способствовали давешние визиты в дом куафера, портного и белошвеек. Волосы у обоих вояк были как-то по-особому завиты и напомажены по последней моде, сапоги блестели в лучах заходящего солнца, а вычищенные и выглаженные мундиры сидели просто идеально. Щеголи даже наняли извозчика, чтобы не осквернить дорожной пылью свои сапоги. Хотя от их домика до дома Ваксы, куда они отправились на ужин, ходьбы было не более 15 минут. Нельзя сказать, что, в отличие от своего приятеля, второй лейтенант Уринки Дрейка наслаждался ужином. Увы, ему не хватало присущей Лойку Зарша о светскости, умения болтать о пустяках и отпускать комплименты присутствующей за столом даме. Да и язвительный стиль общения хозяйки, от которого Лойк со свойственной всем влюбленным снисходительностью приходил в восторг, отнюдь не казалось Ринке уместным и правильным. Надо сказать, что в общении с противоположным полом Ринке вообще был не слишком-то искушен. Его мать умерла при родах, и никаких сестер, тетушек или кузин, разделивших бы с его отцом хоть часть тягот по воспитанию юного Ау, увы, не имелось. Конечно, как и все молодые люди, он в свое время начал интересоваться таинственными существами, ходящими в юбках и словно магнитом притягивающими к себе взор, и смело шел навстречу неизведанному, ибо был не из тех, кто мямлит и заикается при попытке заговорить с девушкой или падает в обморок при необходимости обхватить тонкую девичью талию во время танца. Юный Ринки Дрейка даже слыл среди своих деревенских подружек весьма изящным кавалером, в основном благодаря приемам и оборотам речи, извлеченным из романов и наставлений по поведению юношей звания благородного, найденных в отцовской библиотеке. Но, как показала практика, всего этого было явно недостаточно, когда общаться приходилось со столь странно ведущей себя и повидавшей мир молодой особой, как Адивия Ваксой. И потому, пока двое из сидящих за столом активно обсуждали новые пьесы, веяния моды или светские сплетни, а у Дрейка приходилось хранить напряженное молчание, с гордым видом уплетая столь восхваляемые Лойком блинчики с мясом морской коровки. Лишь однажды, когда Адивия, бросив жалостливый взгляд на своего молчащего гостя, перевела разговор на тему фехтования, Ринки нашел, что сказать, но долго разговор на фехтовании не задержался, а на предложении рассказать что-нибудь Аударика опять впал в долгую задумчивость. Найти тему, подходящую для ушей молодой девушки, как-то не получилось, ведь не будешь же рассказывать ей про каторгу и кровавые сражения или про то, как он с друзьями в прошлом году удирал от людей герцогов Гитша, да и историю их с Гатаром столичных приключений тоже затрагивать не стоило. Ришлие и его тайны – это не тема для застольной беседы. В результате Адивия обозвала его букой и вернулась к разговору с Лойком, потребовав от собеседника подробного описания недавно построенного в столице Королевского театра Туобус, чья сцена, по слухам, была напичкана различными невероятными механизмами и приспособлениями для смены декораций или неожиданного появления актеров. Стены были отделаны золоченой лепниной, а особое устройство свода позволяло услышать произносимые со сцены реплики даже в самых отдаленных уголках зала. Так что, отужинав, Ринки быстро просмотрел предъявленную Адивии смету на строительство, нашел указанные там суммы весьма умеренными. Сегодня в Королевском портовом управлении он немного поинтересовался ценами на подобные услуги и, пользуясь правом, которым наделяла его выданная Ришлие бумага, утвердил документы, после чего поспешил откланяться, оставив Лойка, собиравшегося поразить Адивию своими успехами в музицировании, наедине с предметом своих воздыханий. Под присмотром уважаемой почтенной тетушки-домоправительницы, конечно же, со сложным чувством сожаления и облегчения покинул Ринки дом семейства Ваксы и направился прогуляться по набережной, дабы подышать на сон грядущий свежим воздухом, да и, что греха таить, немножко пустить пыль в глаза фланирующей в этом наиболее светском месте фаеркана купеческой публике, которая, подражая нравам благородного сословия, выбрала набережную местом для своих променадов. Горели фонари возле подъездов торговых домов, освещающие вывески, негласное соревнование на самую большую и яркую вывеску велось в фаеркане уже не первый год, и фонарики, бросающие свет на вынесенные на улицу столики харчевин. В воздухе витали запахи моря и цветов, а аппетитные ароматы еды так и манили отведать какое-нибудь кушанье. Местные купцы, приказчики из богатых торговых домов и морские офицеры неспешно прогуливались по булыжной мостовой в одиночку, парочками и целыми семействами, чопорно раскланиваясь друг с другом и заводя неторопливые разговоры. Дамы весело щебетали, ревниво изучая наряды подруг, а их солидные мужья вели солидные разговоры о ценах, политике и о том, как политика влияет на цены. Ну а детишки носились между группками горожан, стремясь со свойственной им нетерпеливостью успеть увидеть все интересное, попробовать все вкусное и, конечно же, как-нибудь да набедокурить и при этом не попасться. Звучала музыка, исполняемая маленьким оркестриком с королевского сторожевого корабля, а посреди набережной труппа бродячих актеров давала представление. Теплый вечер, освежаемый морским бризом. Так приятно пройтись по набережной, неспешно и солидно здороваясь со знакомыми купцами и чиновниками, ловя на себе заинтересованные взгляды их жен и дочерей. А потом, купив кулек засахаренных орешков, поглазеть на представление бродячих актеров, с детской непосредственностью хохоча над профессором, вечно попадающим в просак из-за проделок своих студентов, или старым толстым лавочником, которому наставляет рога его молоденькая жена. Незатейливый юмор и незамысловатые сюжеты, не требующие сложных приспособлений по смене декорации и не прошедшие обработку модного столичного драматурга. Ренки словно бы попал в детство и был счастлив. Этим и еще, наверное, некоторой простоватой прямолинейностью его натуры можно объяснить тот факт, что, когда какой-то человек подошел к нему и спросил лейтенанта Аударыка, мысль о подвохе даже не пришла в его голову. «Да, это я», — ответил Ренки, одним глазом поглядывая на уже пожилого, бедно, но чисто одетого слугу, а другим продолжая косить в сторону актеров. «Покорно прошу простить», — продолжил мужчина. «Меня прислал за вами какой-то солдат. Он приносит вам свои глубочайшие извинения, однако ему срочно необходимо ваше присутствие. Что-то случилось?» — спросил Ренки, которого даже столь необычное известие еще не смогло вывести из состояния блаженства и неги. «Не могу знать, сударь», — ответил слуга. «Я всего лишь должен был найти вас, передать послание и проводить к нужному месту». «Ну хорошо, веди», — со вздохом отрываясь от зрелища, — сказал Ренки и еще раз, уже чуть более пристально посмотрел на собеседника. «Ничего особенного, типичный дворецкий торгового дома средней руки, благообразный, весь из себя сама аккуратность и чопорность, с профессионально смиренной маской на лице. Он даже не осмелился пойти рядом, а передвигался чуть позади каким-то семенящим шагом, выставив вперед руку в указующем жесте. Наконец Ренки и его сопровождающие свернули на одну из прилегающих к набережной улиц, потом зашли в переулочек, где единственным освещением были звезды на небе. Там пришлось протискиваться мимо какого-то фургона со старым тряпьем. Но тут вдруг сидящий на козлах возница вскрикнул и вытянул вперед ладонь. Ренки, мгновенно опустив руку на рукоять шпаги, посмотрел в ту сторону. В глазах потемнело, и он потерял сознание. А благообразный дворецкий, быстро спрятав набитый дробью кожаный кисет в карман, с легкостью подхватил упавшее тело и загрузил в фургон. Очнулся страдалец спустя какое-то время уже на полу тесного помещения, абсолютно темного, воздух в котором был пропитан запахом подгнивших овощей. Руки у Ренки были связаны за спиной, шпага отсутствовала, зато, судя по ощущениям, на затылке имелась изрядная шишка. Он попытался подвигаться, немного развернулся, заметив свет, выбивающийся из-под двери, попутно что-то задел ногами и с грохотом опрокинул это что-то на себя. Никак очухался, донеслось снаружи. «Тащи его сюда». Дверь открылась, и сильные руки, подхватив Ренки, грубо выволокли его из чулана. «Ну вот, сударь», светя в глаза связанному офицеру фонарем, произнес кто-то, чье лицо нельзя было разглядеть из-за бьющего в глаза света. «Давайте знакомиться. Развяжи мне руки, тварь, и я устрою тебе знакомство», пригрозил Ренки. «Не стоит так горячиться, сударь», продолжил неизвестный, на которого слова пленника, кажется, не произвели никакого впечатления, разве что насмешили. «И не надо угроз. Вообще-то вам стоит поблагодарить меня за подаренные несколько часов жизни. По-хорошему-то я должен был убить вас еще в том переулке. Не хотите узнать почему? Все очень просто. Мне за это заплатили. И поверьте, не каждый день я получаю такую сумму за такое банальное убийство. Но когда я попытался разузнать о цели своей охоты, открылось одно обстоятельство. Одно очень печальное для вас, сударь, обстоятельство. Ну-ка посади его». После этого те же сильные руки подхватили Ренки и, усадив его на грубый стул, плотно примотали к спинке веревками. Светящий в глаза фонарь был подвешен к потолочной балке помещения, напоминающего обеденный зал харчевни. Напротив себя пленник увидел давешнего дворецкого, который теперь уже не выглядел столь же благообразно и безобидно. Может, причиной тому было изменившееся выражение глаз, а может, шпага, раньше принадлежавшая Ренке, которую дворецкий вертел в руках. «Вот это вот шпага», — Помахал мужчина клинком перед самым носом пленника. Ренки отметил, что держит он оружие вполне профессионально. «Вам хватило дерзости, сударь, носить ее как ни в чем не бывало, а ведь она раньше принадлежала моему брату. Нет, не родному, скорее, собрату по ремеслу. Не то чтобы старый бродяга Битшаа был мне близким другом, однако испустить его убийство с рук было бы делом недостойным. Расскажите, как так получилось, что вам удалось убить столь искусного противника? Полагаю, без хитрости не обошлось. Развяжи мне руки, верни шпагу, и я тебе это покажу», — предложил Ринки. «А что?» — вновь развеселился мнимый дворецкий. «Я подумывал об этом. Согласитесь, было бы весьма изящно отомстить, заколов вас на поединке. Общество бы это одобрило. Но я слышал, что вы и впрямь весьма искусный фехтовальщик. Да и булаву просто так не дают, а уж булава и топоры. Хе-хе, сударь, позвольте мне как верноподданному нашего короля выразить вам свое восхищение и благодарность за подвиги на поле брани. Однако, увы, это не отменит вашей смерти. Причем, уж не обессудьте, смерть эта будет довольно мучительной, потому как месть должна производить впечатление и оставаться в памяти. Не в вашей памяти, конечно. Я в некотором роде считаю себя художником. Когда найдут ваш изуродованный труп, сверху на нем будет лежать эта сломанная шпага и одна желтая лилия, моя личная подпись. Согласитесь, очень изящно. Когда я прикончу тебя, — пригрозил в ответ Ринки, — твой труп будет выглядеть как куча дерьма, каковым ты и являешься. Совершенно не изящно, но очень правдиво. Смелые слова, — усмехнулся дворецкий. Однако, если вы не возражаете, я, пожалуй, приступлю к пыткам. Боюсь, что я возражаю против этого, — раздался голос откуда-то сверху, из темноты. За словами последовал выстрел, и пуля разворотила дворецкому голову. Его подельник замер, не смея шевельнуться, и лишь тупо смотрел, как по лестнице, ведущей на второй этаж, спустились два человека с пистолетами в руках. Один из таинственных избавителей подошел к замершему подельнику дворецкого и, ткнув его пистолетом в лицо, заставил лечь на пол, а его товарищ тем временем открыл дверь и впустил в харчевню еще несколько человек. «Благодарю вас, сударь», — искренне сказал Ринки. «Вы оказали мне неоценимую услугу и можете не сомневаться, а у из рода Дарыка знают, как возвращать долги. Коли вам понадобится крепкая рука, умеющая держать шпагу, и острый глаз неплохого стрелка, вам стоит только обратиться. А теперь, не могли бы вы развязать меня?» — достойные слова, — кивнул таинственный спаситель. «Однако, боюсь, ваша шпага мне не понадобится. Но если вы и впрямь готовы отдавать долги, можете просто ответить на мои вопросы, а отвязывать вас от стула я пока погожу. На случай, если ваша благодарность и ваши ответы будут недостаточно искренними». Тут говоривший вошел в круг света, и Ринки узнал его. «Вар», — удивленно произнес он, понимая, что спасение было лишь миражом. «Ну что вы, сударь», — усмехнулся человек, с которым судьба неоднократно сводила Гатара и его команду. «Вар мертв. Его обезображенное тело с объеденным рыбами лицом месяца два назад нашли на южном побережье. И этому я во многом обязан вам. А ведь я уже успел привязаться к этому персонажу. Впрочем, зла на вас и ваших друзей я не держу. Чувствую, мы родственные души, занимаемся примерно одним и тем же делом, просто на разных сторонах. И потому, думаю, сумеем договориться». «Никогда», — вскричал Ринки. «Никогда Аурода Дрейка не соглашались на измену. Я служу только своему королю, так что можешь убить меня сразу. Ничего я тебе не скажу. Хе-хе». «Молодо зелено», — усмехнулся бывший вар. «Не стоит так горячиться и торопиться призывать смерть, так же как и бросаться обещаниями, которые не сможете исполнить. Разве вы не слышали, сударь, что под пытками, если подойти к вопросу грамотно, ломаются все? Настоящие профессионалы это знают и потому не создают проблем ни себе, ни своим противникам, коли уж те сумели их захватить. Ну разве что если обстоятельства требуют потянуть время или еще по какой-то причине. Однако это явно не ваш случай. Помощи ждать вам просто неоткуда, а сведения, которые я хочу у вас узнать, вряд ли являются горячими. Так что прекратите строить из себя сопляка и давайте уже говорить, как подобает взрослым мужчинам». В ответ Ринки плюнул в сторону вара и гордо задрал подбородок. Хотя, если честно, этот человек пугал его куда больше, чем убийца дворецкий с его красивой местью. «Фу, сударь», — возмутился вар, — «это совсем уж по-детски. Вы бы мне еще язык показали. Право, я начинаю в вас разочаровываться. Чего вы хотите добиться своим глупым геройством? надеетесь попасть в баллады, не стоит. Никто и никогда не узнает, что с вами стало. Вы просто исчезнете, и даже трупа вашего не найдут, и вскоре вас объявят дезертиром. Или другой вариант. Завтра же утром человек в вашем мундире и под вашим именем сядет на судно и выйдет в море. А через какое-то время до королевства дойдет слух, что высадился он на территории Кредонской республики и предложил свои услуги тамошним властям. Ваш род будет опозорен. Его вычеркнут из списков благородных людей, а ваше имя станет нарицательными для предателей. Вам это надо, сволочь? Заскрипел зубами Ринки. Однако я все равно тебе ничего не скажу. Путь благородного человека должен быть прям, как его клинок. А верность вождю и клану есть высшее предназначение. Эу. Тьфу, извините, я ошибся. В голосе Вара звучало искреннее разочарование. Я-то думал, что имею дело с достойным противником. А наткнулся на сопляка, по собственной глупости ввязавшегося в игры взрослых. Ну, этот сопляк уже дважды помешал твоим планам. Гордо ответил Ринки, чтобы не оставлять за Варом последнего слова. Надеюсь, что смогу разочаровать и в третий раз. Эх, юноша, усмехнулся противник. Не стоит принимать за победу случайное стечение обстоятельств. Сразу видно, что вы еще ничего не понимаете в ремесле игрока. Вы даже не фигура на шахматной доске, всего лишь упавший на нее мусор, который надо смахнуть, чтобы без помех играть дальше. Скажу вам по секрету, подобные случайности сплошь и рядом встречаются в нашем деле. Как ни планируй, всегда может статься, что что-то пойдет не так. И кстати, сказав, дважды вы, видимо, имеете в виду то маленькое происшествие с каретой графини Краст. Так это был всего лишь мелкий приработок на стороне. Вы только оказали мне услугу, избавив от необходимости зачищать ставших ненужными исполнителей. Зато потом, запальчиво сказал Ринки, которого задели слова, а главное, пренебрежительный тон его противника. О, радостно подхватил Вар. За потом я вам особенно благодарен. Гитша уже было почти разочаровались в порученных мне поисках. А тут ваша компания, громкий шум, личное вмешательство Ришлии. Вы даже не представляете, сколько денег мне это принесло. Хотите вина? Предложил Вар, подходя к стойке и наливая из кувшина пару кружек. Потом вернулся, удобно расположился на стуле напротив, хлебнул вина, сплюнул и выплеснул кружку на пол. Небесный верблюд, какая гадость, имел бы возможность, пристрелил бы этого кабачика еще пару раз за то, что торгует такой мерзостью. Кстати, сударь, с вашей стороны было весьма опрометчиво возвращаться в этот городишко. Слишком многие тут имеют на вас зуб. Уверен, стоило вам только сойти с корабля, и не в одном домике начали доставать ножи и заряжать пистолеты. Просто давка из желающих вас убить. Мы и то едва не упустили добычу, когда эти конкуренты вас умыкнули. А потом пришлось гнаться за фургоном, лезть в окно, выяснять, кто перешел нам дорожку. Никогда еще не работал в такой толчее. Впрочем, о работе. Скажу вам, мой юный друг, эта работенка была одной из лучших в моей жизни. Воистину, удача повернулась ко мне лицом. Искать то, во что и пославшие тебя наниматели толком не верят. При этом ты на постоянном жаловании, и твои расходы щедро оплачивают. Да я до скончания веков готов так охотиться за любыми сокровищами древности, хотя и считаю все это чушью. Наши результаты были для меня такой неожиданностью, что я даже немножко испугался. Впрочем, вы вряд ли что-нибудь об этом знаете. Вас, наверное, ни во что и не посвятили, вы для них всего лишь дурачок, умеющий махать шпагой да стрелять из мушкета. В нашем деле такие люди тоже бывают полезны, но они, что называется, расходный материал. Вполне возможно, что ваши товарищи, посылая вас в этот городишко, решили избавиться от ставшего ненужным работника. Я, сударь, холодно произнес Ринки, взбешенный насмешками Вара, знаю побольше вашего. В отличие от вас у нас есть. Ну, чего же вы так резко замолчали? Поинтересовался Вар. Продолжайте, раз уж начали. Ничего ты больше от меня не услышишь, зло ответил Ринки, поняв, что чуть было не выболтал тайну Гатара. Ну, главное я уже знаю. Есть что искать. Лицо Вара из расслабленно благодушного вдруг стало жестоким и свирепым. Остальное – дело практики. Медленно, но верно. Ноготь за ногтем, игла за иглой, кусочек за кусочком. Каким бы крепким ты ни воображал себя, щенок, а завтра к вечеру выболтаешь мне все, что знаешь и о чем просто догадываешься. Упакуйте его, приказал он своим подельникам. Мы тут уже изрядно нашумели, и хотя в этой части города на подобный шум стараются не обращать внимания, надо убираться отсюда в более тихое местечко, пока не набежала толпа пьяниц и прочей мерзоты. Хитший, остаешься со мной, надо по-быстрому допросить этого», — ткнул он рукой в сторону подельника дворецкого, — «узнать подробности, а потом тут все прибрать, чтобы никто даже не понял, что произошло. Работу надо делать чисто. Вы четверо, берите нашего бравого офицера, сажайте в карету и везите в загородный домик. Часа через три рассветет, и тут начнет шататься народ. И я не хочу, чтобы кто-то болтался у нас под ногами, когда мы будем потрошить такого благородного ау. Он нужен мне живым и относительно здоровым, так что отвечайте головой не только за его сохранность, но и за здоровье. Выполнять». Дальше последовал очередной удар по затылку, отправивший Ринки в темноту. Его отвязали от стула, сунули в рот кляп, снова связали руки, оттащили в стоявшую у дверей кабака карету и куда-то увезли. Очнулся пленник от жуткой боли. Видимо, карета подпрыгнула на кочке, отчего Ринки сильно приложился об пол шишкой на многострадальном затылке. Голова страшно болела, подташнивала, а еще жутко хотелось опорожнить мочевой пузырь. Возможно, именно последние обстоятельства и заставило Ринки действовать особенно энергично. Предстать перед своими врагами в обмоченных штанах для юного ау было горше смерти. Увы, но в его ситуации возможностей и надежд было совсем немного. Вернее, только одна, приобретенный еще в столице узкий кинжал с заточенным как бритва лезвием, спрятанный в специально сделанном в сапоге кармашке. Накануне, наводя красоту перед торжественным ужином у Адиви и Ваксы, Ринки было подумал выложить его, но потом просто забыл сделать это, настолько незаметен и привычен стал для него этот клинок. Готар еще как-то смеялся, заметив привычку Ринки носить этот кинжал, что настоящему шпиону без ножа в каблуке и фальшивой бороды появляться на публике просто неприлично. И пусть Ринки, как обычно, покоробил от слова «шпион» с полюбившимся оружием, он не расстался. Может, виною тому упрямство, а может, воспоминание о каторге. Ощущение безоружности, постыдное и противоестественное для того, кому при рождении положили кинжал в колыбельку. Как тот, кто однажды голодал, набивает карманы хлебными корками, так и Ринки со времен каторги немного помешался на оружие и всегда стремился иметь под рукой какой-нибудь кусок острозаточенной стали, а лучше, в сочетании с пистолетом или мушкетом. И вот, подвигав ногами, пленник почувствовал, что клинок все еще находится в сапоге, а значит, не был обнаружен во время обысков. Потянувшись к сапогу, Ринки невольно застонал от боли в затекшем теле. «Смотри-ка», очнулся, раздался голос в темноте кареты. «Может, еще разок вдарить?» «На кой?» — ответил второй голос. «Хозяин велел доставить живьем». «Слышь, ты, там», — пнул он лежащее в ногах тело. «Если не хочешь схлопотать, веди себя тихо». В кои-то веки Ринки последовал разумному совету и сначала потратил немного времени, чтобы, шевеля пальцами, хоть немного вернуть подвижность затекшим рукам, связанным за спиной, потом начал возиться на полу, пытаясь дотянуться до голенища сапога, для чего пришлось скрючиться и загнуться до хруста в позвоночнике и помутнения в глазах от боли и вывернуть ногу под каким-то кошмарным углом. За эту возню он схлопотал еще пару пинков, но все же сумел нащупать рукоять вожделенного кинжала, вытащил и в такт дорожной тряски стал перепиливать волокна веревки. Резать было жутко неудобно, но острый как бритва клинок медленно, по ниточке, справлялся с задачей. И наконец пленник почувствовал, что путы ослабли и он может освободить руки. Бандитов в карете было двое. Один расположился на заднем сиденье, другой вольготно разлегся на переднем, а Ринки валялся между ними на полу. Еще немного повозившись и чуть-чуть развернувшись вдоль оси движения, Ринки на мгновение сжался подобно пружине и, распрямив обе ноги, ударил ими в пах одного из стражников, благо тот сидел в весьма удобной позе. Помогли уроки Готара. Стражник скрючился, издав стон, а пленник, освободив руку с зажатым в ней кинжалом, резко принял сидячее положение и ударил второго противника куда-то в бедро. Тот взревел разгневанным быком, но Ринки сумел изловчиться и вскочить на ноги, так что дальнейшее было уже делом техники. Кинжал вошел точно в горло, и рев сменился сипением и бульканьем. Однако это было только начало. Первым делом, освободить рот от кляпа, чтобы не задохнуться в предстоящей драке. Затем, выхватив из ножен шпагу того, кто сидел на переднем сиденье, Ринки почти не глядя ткнул ею в окошко для переговоров с кучером и почувствовал знакомое сопротивление разрезаемых мышц и костей. Ударом ноги распахнул дверцу, в которую уже ломился тот из подельников Вара, что стоял на запятках кареты. Прыжок наружу вышел не слишком удачный, ноги обо что-то запнулись. Перекат, выход в боевую стойку и быстрое падение обратно. Над головой пронеслась пуля, и Ренки фактически с четверенек прыгнул вперед, на Стрелка. Тот успел отскочить и выхватить свою шпагу. Это ему не сильно помогло. Буквально на первой же серии ударов он получил сначала укол в плечо, а потом уже и в сердце. Не веря самому себе, Ренки понял, что получилось. Внезапно в теле возникла какая-то слабость, голова закружилась, и победителя вырвало, чего с ним не случалось со времен его первой битвы. То ли так подействовало чудовищное напряжение последних часов, то ли удары по голове. Он еще стоял, склонившись над обочиной, когда приобретенный рефлекс заставил его дернуться в сторону. Характерный скрежет пистолетного колеса о перит предупредил о выстреле. Но, увы, несколько поздновато. Пуля задела левую руку в районе плеча. Словно хлыстом ударили. Преждевременно обрадовавшись победе, Ренки забыл про того охранника, которого он атаковал первым, ударом в пах, и теперь тот попытался отомстить. Преодолевая боль, наш герой бросился к карете и едва увернулся от летящего ему в лоб пистолета. «Я сдаюсь», — раздалось оттуда. «Сударь, умоляю, только не убивайте. Медленно выходи, спиной вперед», — приказал Ренки, чувствуя, как накатываются волны слабости. И когда из кареты показалась фигура охранника, со всей силы ударил его по затылку эфесом шпаги. Потом пришлось сдирать с себя окончательно испоганенный мундир и, вспоминая уроки Гатара и лекаря Аумавиринга, осматривать рану, останавливать кровь и бинтовать руку разорванной сорочкой. К счастью, пуля лишь содрала кожу и слегка задела мышцу. Это было не смертельно, но болело просто кошмарно. Потом Ренки неловко связал своего все еще не пришедшего в сознание пленника его же собственным ремнем. «Что-то забыл». Мысль билась в голове у Ренки, словно бабочка о стекло. «Я что-то забыл». «Ну да, конечно же, отлить». Глава третья. «И все-таки ты редкостная вредина, Гатар», — заявил Ренки, с удовольствием разваливаясь на тюфике в палатке своего приятеля и обводя глазами помещение в поисках штопора, чтобы открыть бутылку фаарканского вина, которую держал в руке. «Отправил меня за 3-9 земель, а сам развлекался. И не возражай, я тут уже наслушался рассказов. Да всего-то и делов, отбили 4 вылазки», — отмахнулся Гатар, доставая из сундучка штопор и кружки. «Кредонцев положили немало, а сами потеряли всего 10. Но ведь для того окопы и роются, чтобы иметь возможность относительно безнаказанно расстреливать атакующего неприятеля. Просто тут такая тактика еще непривычна, вот и кажется народу чудом, что у нас соотношение потерь даже круче, чем 1 к 20. А если еще учитывать чуть ли не сотню пленных, на фоне нашей общей скуки это и правда представляется большой победой. А в остальном, если копать землю под палящими лучами солнца или на ощупь в темноте ты считаешь развлечением, то да, я тут вовсю развлекался. Наливай, извольте». Тоном кабацкого служки ответил Ренке и наполнил кружки. «Я прихватил 2 ящиков такого», — продолжил он, чокнувшись с Гатаром и сделав глубокий глоток. «Еще взял 2 ящиков похуже качеством и 6 бочек для солдат. Ты доволен? А то», — радостно кивнул Гатар, — «есть что раздавать в качестве подарков. Тут вино ценится повыше денег. Армейские интенданты, как обычно, закупили такую мерзость и кислятину, что впору в ней гвозди растворять. Кажется, это политика армии, чтобы солдаты на войне не слишком напивались. Только все равно напиваются, а потом дохнут от болезней желудка. Но, я слышал, ты отличился не только на закупках вина. Ришли ей прислал письмо, где расхваливает тебя в самых восторженных выражениях, да еще и тонко намекает, что подробностями ты поделишься со мной при встрече. И кстати, я не льщу, ты и правда молодец. Об экипажах и специальных тележках я и не подумал. Решил, что тут, в прибрежных краях, кто-нибудь да найдется. А, такие мелочи», — в свою очередь махнул рукой Ренки, однако зардевшись от удовольствия. Когда Адивия Ваксай сказала, что по Фааркану шатается множество безработных моряков, потому что купцы боятся выйти в море из-за кредонских пиратов, разбушевавшихся больше обычного, и что эти моряки могут что-то там делать с судами вроде ремонта, я смекнул, что кто-то же должен будет вести брандеры на кредонскую эскадру, а до того тащить их от ближайшего порта и собирать на месте. Вот и решил нанять таких ребят прямо в Фааркане и привезти с собой. Благо в средствах и возможностях Ришли и нас почти не ограничил, так что я, с разрешения военного министра, зафрахтовал у дома Ваксы сразу 3 корабля. На одном доставил экипажи, верблюдов и специальные воски. Воски, кстати, это не моя заслуга, их придумала Оливия Ваксы, она же помогла и с подбором экипажей. Вынужден отдать ей должное, эта девица и впрямь очень смышленая, будто бы и не женщина вовсе. Молодец, еще раз похвалил Гатар, правда, непонятно кого, то ли Оливию, то ли Ринки. С задачей ты справился на отлично. В такой короткий срок все сделано и доставлено, и уже идет сборка. Если успеем за пару дней и сумеем соблюсти секретность, можно будет одновременно устроить и штурм форта, и нападение на эскадру. Но мне кажется, что это не та тайна, которую Ришли не стал доверять даже личному письму. Что ты еще натворил в Фаеркане? Хе-хе, помнишь Вара? Так я сумел захватить его, и он рассказал. Стоп, рявкнул Гатар, бери бутылки и закуску, а я позову ребят. Прогуляемся на природе, а то у этих палаток слишком тонкие стенки. Слабость и боль в плече перемешивались с азартом, вставшей на след гончей и страстным желанием отомстить, образуя просто гремучую смесь. Однако благоразумие взяло верх, когда Ринки сообразил, что у Вара в городе наверняка имеются еще подручные, так что соваться к нему в одиночку – это то же самое, что просто позволить снова связать себя и отдать на пытки. Так что он сначала, кряхтя и проклиная все на свете, заволок тушу пленника обратно в карету и примотал его ноги, как мог, к лавке, на случай, если пленнику вздумается выкатиться из экипажа на ходу. А потом влез на козлы, долго и нудно искал подходящее место, где можно было бы развернуться, и наконец двинулся обратно в город, не жалея лошадок. Добрался до неприметного домика на окраине, где располагалось отделение тайной службы. Постучал в окно и, несмотря на позднюю ночь, а вернее, раннее утро, был мгновенно принят старшим дознавателем Ауагуудом, по виду которого нельзя было догадаться, то ли он еще не ложился спать, то ли умел безупречно одеться за пару-тройку минут. С чем пожаловали? Второй лейтенант, со своей обычной, подкупающей неправдоподобной искренностью улыбкой спросил Ауагууд, указывая Ринки на кресло перед своим столом. Второй лейтенант с удовольствием плюхнулся в это глубокое мягкое кресло и вкратце рассказал дознавателю о ночном происшествии. «Сначала я хотел задействовать армейский отряд», — пояснил он в конце. «Но, как мне сказали в порту, сейчас в Фаеркане находится только дежурная рота инвалидов. Им всем уже чуть ли не по полсотни лет, к тому же половина из них — калеки. С флотскими связываться не хотелось, они прежде чем армейцу помочь, всю душу из него вымотают». И никакие бумаги от военного министра тут не помогут. Ну и тогда я решил, что, может, вы чем-то поможете.